«Исчезла?» Эверт Грэнс кивнул. «Она лежала где-то здесь, в каком-то там отделении. Короче, мне только что звонили из управления. Она достала оружие, оглушила охранника и пропала. По-видимому, она сейчас где-то поблизости». «Что это на нее нашло?» «Ничего не знаю. Только то, что сказал». Лиса Орстрем положила на стол фотографию номер 32. Она взглянула на полицейских и показала на потолок. «Там. Что? Там, наверху, у нас хирургия». Посмотрев на белый потолок, Грэнс уже вышел было в коридор, когда Свен взял его за плечо. «Эверт, у меня есть 100-процентные свидетельские показания против Ланга». Неуклюжий здоровяк замер в дверях. Он обернулся, кивнул Лисе Орстрем, улыбнулся Свену. «Ну вот, Анни. Что ты говоришь?» «Да так, ничего». Свен непонимающе взглянул на Эверта, затем повернулся к Лисе Орстрем, легонько коснулся ее плеча и сказал: «Вам необходима защита». Все это случилось сразу после ланча в среду, 5 июня. Эверт Грэнс и Свен Сунквист поспешили по многочисленным лестницам и коридорам южной больницы с 6 на 7 этаж. Да уж, утро выдалось тревожное. Они все время шевелились, все пятеро. Осторожно разминали ноги, медленно склоняли голову то к одному плечу, то к другому, как будто они хотели ей напомнить о своем существовании, но не решались заговорить. Лидия понимала, что они чувствуют, но не обращала внимания. Она знала, как тяжело дышать, когда ты стоишь на полу на коленях и пытаешься смотреть снизу вверх на того, кто присвоил себе право распоряжаться твоим телом. Она помнила и паром «Стена Балтики», и как страх смерти заглушает естественное желание закричать, позвать на помощь. «Стена Балтики» — паром, курсирующий по маршруту Стокгольм, страны Балтии. Внезапно один из них упал головой вперед. Один из студентов-медиков потерял равновесие и выпал из круга, который они образовали. 5 человек на коленях вокруг стола с мертвецом. Лидия резко направила на него пистолет. Он лежал в неудобной позе, уткнувшись лицом в пол, колени по-прежнему на полу, руки крепко связаны за спиной. Он плакал от страха. Он никогда раньше ни о чем таком не думал. Жизнь как-то шла само собой. Происходили в ней разные события, а теперь он увидел, что она может прерваться прямо здесь и сейчас. А ведь ему только 23. И так хотелось жить. Его трясло. «Он не...» Лидия приблизилась к нему вплотную и приставила к затылку пистолет. «Он не...» Он медленно поднялся и снова встал на колени, все еще рыдая. Слезы текли по щекам. «Нейм!» Он молча смотрел на нее. «Нейм!» Он не мог отвечать. Слова застревали у него в горле. «Нейм!» «Йохан!» «Нейм!» «Йохан Ларсен!» Она наклонилась к нему, крепко прижала дуло к его лбу. «Как те мужчины на пароме!» «Йон ми! If again! Бум!» — сказала она. Он стоял на коленях, не дыша, из последних сил держа спину прямо. Он не мог унять дрожь, пока, наконец, струйка мочи не потекла у него по правой ноге, намочив брюки. Но он этого даже не заметил. Лидия взглянула на каждого из них. Они по-прежнему не смотрели ей в глаза, не смели. Она подняла с пола пакет с логотипом ICA, вытащила сверток с пластитом и детонаторами, подошла к небольшому столу из нержавеющей стали и принялась разминать бежевую массу той же рукой, в которой держала пистолет. Половину она тоненькой колбаской прилепила по периметру двери, а вторую — прямо на людей, которые покорно стояли на коленях. У каждого на затылке и плечах теперь было немного смерти бежевого цвета. Здесь она пробыла уже почти 20 минут.